Глава 17. Помощь. Виктория Солдатова. Я долго ходила по огромной квартире и не могла найти себе занятия. Посмотреть телевизор? Что я там увижу, кроме иллюзий? Принять ванну? Не факт, что не заявится Воскресенский, которому я вдруг очень понадоблюсь. Сегодня я поняла, как себя чувствует птица, заключенная в клетку. Если у тебя нет крыльев, ты смиришься с тем, что не дано постичь небесные просторы. А если крылья есть, но нет возможности взметнуть к облакам, это уже похуже пытки. Потоптавшись в библиотеке, которая оказалась просто огромной, и не найдя ни одной захватывающей книги, я решила пойти и посмотреть на злосчастный балкон. С 15 этажа, наверное, должен открываться невероятный вид. Да, действительно, пейзаж был потрясающий, но... Мое внимание сразу привлекла собака. Большая, скорее всего, дог, она полулежала рядом с клумбой, странно подергивая ногой. Я больше получаса сидела, наблюдала за ней, но дог никуда не собирался уходить и даже менять позу. С ней точно что-то не так. Пытаясь прогнать проснувшуюся совесть, я поплелась из лоджии на кухню за чаем. Собака однозначно чья-то, просто хозяин отошел, а животное преданно ждет. И вообще, этот жилой комплекс полностью закрыт, и дворовые собаки, тем более такие большие, вряд ли смогут перелезть под ограждением. Или ворота. Они ведь открываются, когда въезжают машины, и собака вполне способна проскользнуть. Отмахнуться от назойливых мыслей я не сумела даже спустя почти час, поэтому снова побежала на балкон. Док лежал на том же месте, не реагируя на начавший капать дождик. Почему? Я поддалась вперед, чтобы рассмотреть собаку почетче, и у нее травмирована лапа. Или, возможно, две лапы. Поэтому она лежит и никуда не спрячется. Она не ждет хозяина. Она нуждается в нем. Я не хотела звонить Дмитрию, очень не хотела, потому что такие, как он, ничего не делают просто так. Или же мужчина может послать меня куда подальше, примчаться с работы ради какой-то собаки. Я боялась услышать отказ в своей маленькой просьбе, но не могла сидеть, сложа руки, пока животное на улице страдает. Мелкий дождик уже перешел в ливень и нещадно хлестал по бокам раненой собаки. Она, кажется, уже даже не скулила. Я не хотела звонить, но у меня просто не было выбора. Не мое здоровье зависело от одного звонка. Воскресенский сразу же поднял трубку и раздался его уверенный, низкий голос. «Что случилось?» Тут такое дело, я внезапно растеряла все слова, ведь придумала целую тираду, чтобы разжалобить черствое сердце начальника. Давай конкретнее, мышка. Я отчетливо точно знала, что он сейчас поморщился. У меня мало времени. Во дворе дома лежит собака. Испугавшись, что мужчина сейчас бросит трубку, быстро затараторила я. И у нее что-то с лапками, начался дождь, вот она не может даже спрятаться. «А что ты от меня хочешь, Вика?» Я неощутимо вздрогнула, услышав свое настоящее имя. Кажется, я уже начала отвыкать от него. «Ну...» — смущенно протянула. «Вы не могли бы кого-нибудь прислать, чтобы меня выпустили? Я помогу собаке или...» Повисла напряженная тишина, не зная, почему молчал Воскресенский, но я просто не решилась предложить ему прийти самому. «Хорошо». Когда я уже отчаялась и хотела отключить телефон, произнес Дмитрий Сергеевич. И его тон мне не понравился сразу. Впрочем, мое предчувствие оправдалось, потому что он продолжил. «Я приеду. Жди». И сбросил вызов, не дав мне ничего ответить. Шикарно. Но одно радовало. Дог будет спасен. Дождь все еще шел, а собака, брошенная, никому не нужная, лежала на мокром и холодном асфальте. Мимо проезжали несколько машин, но ни одна не остановилась, чтобы помочь животному. Хотя... Тут уже спорный вопрос, кто на самом деле животное. Те, что прошли мимо, или существо, которое покалечили. Босс приехал достаточно быстро. Я увидела его авто со своего поста на балконе, откуда караулила бедную собаку. Он, в отличие от остальных жильцов фешенебельного дома, припарковался на открытой парковке, вышел из автомобиля, несмотря на дождь, и направился к лежащему догу. А затем я просто не поверила своим глазам. Мужчина поднял собаку, она явно весила, как я, и отнес на заднее сиденье своей машины. И опять же, ему было явно плевать, испачкались ли его костюм и дорогой кожаный салон. Я, затаив дыхание, наблюдала за тем, как Воскресенский открыл переднюю дверцу и перед тем, как сесть за руль, вскинул голову и посмотрел прямо в мою сторону, словно бы знал, что я смотрю на него. Конечно, он не мог разглядеть меня, но я машинально отшатнулась от окна. Почему всякий раз, когда я решаю ненавидеть его, Дмитрий показывает себя с другой стороны? Когда раздался хлопок двери, уведомивший, что хозяин квартиры вернулся, я готовила обед. Может, смогу пастой с грибами откупиться за помощь? Я не сомневалась, что босс потребует оплату. «Ты умеешь готовить?» раздалось позади меня. Я отложила базилик, который до этого нарезала, и повернулась к Воскресенскому. Он расстегивал рубашку, на ней отчетливо виднелись грязные разводы. С его и шеи, и волос стекали маленькие капельки воды, скользили по золотистой коже вниз, чтобы упасть на его крепкую грудь. «Немного?» — кивнула я и опустила взгляд. «Сейчас не время разглядывать его пресс». Собравшись с мыслями, задала волнующий меня вопрос. «Что с собакой?» «Какой-то, пусть будет, идиот сбил ее». Сквозь зубы прошипел Дмитрий. Две лапы сломаны и еще несколько менее значительных повреждений. Я и предположить не могла, что все настолько плохо. «Он будет жить», — заверил меня босс. «Даже бегать сможет. Через определенное время». Я снова повернулась к плите, отключила ее, второй раз потерла выбранные тарелки для пасты и только потом смогла сказать «спасибо большое». И вздрогнула, почувствовав позади себя обнаженное до пояса мужское тело, жар которого я ощущала через одежду. «Мышка, я хочу компенсацию». Вызывая мурашки по всему телу, произнес Дмитрий мне в ушко. Мне бы оттолкнуть и отойти, ведь он меня не удерживает, но мои пятки словно приросли к полу. «Я приготовила нам», начала была я, но мужчина перебил. «Нет, не такую компенсацию, мышка». Я почувствовала легкий поцелуй в шею и задрожала от вдруг нахлынувших эмоций. Я бы упала, но он удержал за талию, прижав к себе. «А какую?» Неожиданно сиплым голосом спросила я. «Я хочу тебя». Это прозвучало откровенно, пошло, развязно.